Глава вторая. Луммедалинский конюк почитает себя королем эльфов, следователь Ульсен критикует соус, и Фредерик Дрюм жалеет, что при нем нет звездного кристалла. Некоторое время Фредерик сидел, созерцая призрачные видения под деревьями, и поскольку его психика более не была настроена проводить различия между кажущейся реальностью и непосредственно воображаемым, видение не повлияло на его душевное равновесие. Медленно кивнув головой, он выбрался через люк наружу и опустился в заросли крапивы у стены. Фигура продолжала совершать плавные, хотя и не слишком грациозные движения, наконец, исполнив нечто вроде пируэта, упала и осталась лежать на земле. Зеленоватое сияние служило Фредерику ориентиром, когда он медленно направился к фигуре. Фигура оказалась мужчиной. Фредерик остановился метрах в двух от него. Мужчина лежал неподвижно, лицом вверх. Одет он был в какое-то тряпье, разрезанные простыни и другие куски ткани, облекающие его тело, привязанный на поясе карманный фонарь, освещал то красным, то зеленым светом. — И где же остальные члены балетной труппы? — негромко справился Фредерик. Мужчина быстро сел и уставился в темноте на Фредерика, зажав ладонью рот. Потом вдруг начал хихикать. — Я Бомарил, Бомарил, Бомарил, чихи, спасибо за угощение, чихи, чихи. Иные собирают обманиху и ручьиху, запивают жабьим соком, чихи, спасибо, — произнес он тонким пронзительным голосом. — Не за что. Фредерик мало что извлек из услышанного сверх того, что мужчина явно считал себя королем эльфов Бомарилом. — Ну, представление окончено? Светящаяся куча тряпья зашевелилась, как бы для того, чтобы продолжить танец, но Фредерик вовремя ухватился за конец рваной простыни. — Постой! — Бомарил! — Не трогай, не трогай, не прикасайся, я воздух, вода и огонь, я горю, чихи, я прыгаю! Мужчина вырвался и прыгнул по лягушачьи. Фредерик вспомнил, как Халгрим однажды рассказывал ему про одного чудака, известного под прозвищем Луммедалинский конюк, который пугал людей по ночам, являясь им в диковинных одеяниях, и совершал самые странные поступки. Так, во время последнего нашествия пеструшек, он в огромных количествах поедал эти символы норвежской природы, упорно называя себя конюком. Отсюда и такое прозвище. Этот безобидный сумасброд частенько навещал Халгрима. В больнице, из которой его выпускали на прогулки, он слыл человеком странным, добрым и совершенно неспособным причинить кому-либо вред. Сейчас луммедалинский конюк стоял перед Фредериком, улыбаясь мокрыми губами. В небе на востоке появилась луна. — Ты навещал Халгрима сегодня? — спросил Фредерик. Конюк хихикнул. — Бомарил танцует для Халгрима ночью. Халгрим видит чихи. — А ты кто такой? Ты кто такой? Ты кто такой? — пропел он. — Я Фредерик, друг Халгрима. — Не знаешь, сегодня еще кто-нибудь навещал Халгрима? Ты великий король эльфов, ты должен знать. Сумасшедшим известно больше того, что когда-либо узнает нормальный человек, — сказал себе Фредерик, не задумываясь о всем значении этой мысли. Три без трех, камень на камень, чихи-чихи. Король эльфов заплясал вокруг Фредерика. — В самом деле, — пробормотал Фредерик, — а что? Кто еще? Могущественный Бомарил. Иные собирают обманиху, а я ем ягоды чихи. Он показал Фредерику язык. — Конечно, конечно. Сейчас ведь осень. Фредерик ухитрялся не отставать от чудака, продолжая задавать хитрые вопросы, надеясь хоть что-то узнать о том, что происходило на хуторе Халгрима последние 12 часов. Тщетно. В туманных изречениях ломедалинского конюка не просматривалось никакого смысла. Проплясав вместе с ним почти до конца аллеи, Фредерик сдался и пошел обратно к дому. При яркой луне было отлично видно дорогу. Шел первый час, когда он, наконец, сел за руль и поехал домой в город. Дома Фредерик откупорил бутылку марочного бордо «Шато Дюкрю Бокаю», хорошенько насладившись запахом букета, чихнул 3 раза, потом сделал добрый глоток. Всю остальную часть ночи он просидел в бездумной дреме перед столом, на котором лежал окровавленный камень. Стерильная столешница конторки Скарп Хедина Ульсена была все такой же стерильной. Часы показывали 11:45. Его ввели в курс дела, и он отчетливо представлял себе роль одного конкретного лица во вчерашнем убийстве. Поднявшись со стула, он доковылял до полки с 24 пустыми скоросшивателями, взял одну из стоявших там 2 книг, открыл ее наугад и прочитал вслух английский текст. Прежде чем рассматривать особенности энергии заключенных в кристаллах, полезно разделить эти энергии на 2 различные группы. К первой отнесем так называемые материальные энергии, то есть те виды энергии, которые поддаются измерению современными научными методами. Сюда относятся электричество, свет, тепло, энергия механического движения. Вторую группу тогда составят духовные энергии, то есть энергии, не поддающиеся измерению существующими методами, например, энергия мысли. Поставив книгу на место, он посмотрел на матовое стекло в двери. Никого не увидев в коридоре, подумал, остается только, как и прежде, одному отведать хорошую трапезу. В Д'Артаньяне. Ситуация не позволяет пригласить ее. Это может все испортить. Я вышел на след. Иду. Полчаса спустя он сидел за уединенным столиком в упомянутом изысканном ресторане. И когда официант Бу принес меню, приветствуя с улыбкой постоянного посетителя, по всему телу Скарпхедина Ульсена разлилось блаженное чувство. Утка по-гасконски, дежурный сыр и фрукты заказал он на безупречном французском языке. Последовало горячее обсуждение белых вин, которая завершилась полным согласием сторон. В разгар трапезы Скарпхедин Ульсен вдруг отложил в сторону ложку для соуса, устремил взгляд куда-то в пустоту, потом подозвал официанта. — Извини, — сказал он, — но ведь это как будто называется апельсиновым соусом. Тебе не кажется, что в нем немного недостает померанцевой кислоты? — В самом деле, черт побери, — согласился Бу. — Я подскажу Фредди. Он повернулся, чтобы уйти, но Скарпхедин остановил его. И еще одно. Он неловко прокашлялся. — Лумме Дален. — Ты хорошо знаешь те места? — Ну, — протянул Бу, — как сказать. Мы ездили туда собирать грибы и ягоды. Вот именно, — кивнул Скарпхедин. — Не буду касаться деталей трагедии, свидетелями которой вы стали вчера. Только один вопрос. Случайно, вы не заметили, чтобы кто-то посторонний подобрал некий предмет на дорожном полотне? Что-нибудь вроде большого камня? Бу подпер рукой подбородок, как будто задумался, удивленный таким вопросом. — Нет, — твердо произнес он наконец, — ничего такого не видели. — А как с вином, угадали? Скарпхеддин рассеянно кивнул, после чего вдруг резко задал новый вопрос. — Что делал твой шеф, Фредди Нильсон, вчера утром в Национальной галерее? Он тоже пришел полюбоваться ассирийским царем Ашурбанипалом? Как? Честное слово, не знаю. Бу пятясь удалился, а Скарпхеддин удовлетворенно продолжал трапезу. Он получил нужный ответ. Оставалось только продолжать расследование и довести его до конца, и перспектива успешного исхода отнюдь его не радовала. Войдя в помещение Национальной галереи, Фредерик сразу заметил, как взбудоражены ее сотрудники. Вход в отдел классической скульптуры был закрыт. Фредерик приветствовал кивками и улыбками знакомых деятелей, в том числе профессора Каана де Берга, коллегу и духовного антипода Халгрима Хельгрена. — Что у вас тут произошло? — непринужденно справился он. — Вопрос вопросов, Фредерик, — отозвался Лек Финшолт, подойдя к нему и беря его за руку. — Произошла такая невероятная вещь, что мы даже еще не решились вызвать полицию. Исчезла со своего цоколя статуя ассирийского царя Ашурбанипала. Каким-то таинственным образом между 10 утра вчерашнего дня и 9:30 сегодня вынесен 4-тонный гранитный монолит. Вынесен, хотя это никак невозможно сделать. Да уж, и вы не обратились в полицию? Кажется, в эту минуту с ними связываются по телефону. Господи, это безумие какое-то! Бледное лицо старшего хранителя заметно осунулось. В голове Фредерика роилось несколько мыслей, в том числе мысль о том, что здесь еще не знают о гибели Халгрима Хельгрена, что сотрудники полиции еще не приходили сюда, чтобы расспросить о распорядке дня покойного, и что они пока не усмотрели связи между тем, что находилось в гостиной Халгрима, и Национальной галереей. Однако их появление здесь только вопрос времени. Может быть, они сию секунду поднимаются по ступенькам. — Слышишь, Лекфин, можно мне на минутку зайти в зал классической скульптуры? — Пошли, дружище. Лекфин Шолт потянул Фредерика за собой. — Вот, гляди! Он уныло покачал головой. И Фредерик увидел. Пустое пространство там, где стояла скульптура между конной статуей работы Донателло и сфинксом из пергама. На цоколе, бетонной плите высотой около 10 сантиметров, явно виднелся светлый овальный след от колосса. Ширина овала по большой оси превышала метр. «Как это было сделано? Кому это нужно, Фредерик?» — удрученно вымолвил хранитель. На плите не было ни одной песчинки. Ничто не говорило за то, чтобы вес и размеры статуи представляли проблему для похитителей. Ни одной царапины на натертом до блеска полу. Между тем казалось совершенно невозможным кантовать Ашурбанипала, не повредив и не свалив другие статуи. Фредерик остановился, глядя на маленькое окно в верхней части одной из стен, высотой меньше полуметра, шириной около метра. Во всем зале не было экспоната, который пролез бы в это окно. — Это единственное отверстие? — спросил он, указывая пальцем. Или тут есть какие-то потайные выходы? Лекфеншольд отрицательно покачал головой. Чтобы поднять такую статую, требуется кран и всякие приспособления. И тебе должно быть известно, что здание надежно охраняется. Незаметно проделать такую операцию никак нельзя. Даже будь вся охрана причастна к этой абсурдной краже, все равно нельзя. Понятно теперь, почему мы медлили с обращением в полицию? Хочешь знать, так мы уже начинаем сомневаться. Да стояла ли здесь вообще когда-нибудь скульптура Ашурбанипала? Вот как? Фредерик обошел вокруг цоколя. Тем не менее, четыре сотрудника галереи готовы поклясться, что статуя была здесь во всяком случае в 10 утра вчера. Старший хранитель достал из кармана носовой платок и вытер вспотевший лоб. А днем в этом зале никто не дежурит? Господи, зачем? Вынести отсюда что-нибудь незаметно для дежурных в вестибюле просто невозможно. Он всплеснул руками. Ну, что верно, то верно. Размеры экспонатов этого зала вряд ли могли соблазнить какого-нибудь карманника. Фредерик направился к двери, увлекая за собой Лекфина. В любую минуту сюда могла нагрянуть полиция с информацией, от которой сотрудники галереи надолго утратили бы дар речи. Ему следовало поторопиться. — А вам здесь известно, кто из посетителей заходил в этот зал, скажем, между 10 утра и 3 часами дня? Лекфеншольд тупо усмехнулся. — Уж не хочешь ли ты сказать... Это же просто глупо. В данном случае только глупое представляется вероятным, ответил Фредерик. Ну, спроси Фрокенхаук. Она сидела за столиком перед дверью, каждый день там сидит. Хранитель продолжал тупо усмехаться. Полиция уже поднималась по ступенькам, но Фредерик успел отвести Фрокенхаук в сторонку и узнать, кто вчера заходил в зал? А заходили 2 десятка одиночных посетителей. Кроме того, с 9 до 10:30 профессор Себерг читал там лекцию о римских орнаментах для студентов, будущих археологов. Среди дня туда шумом вторглись учащиеся одной из пригородных школ, да 5-6 курсантов из военного училища приходили посмотреть на статуи римских воинов. Были среди посетителей и дипломаты. Несколько сотрудников английского посольства интересовались классической скульптурой. И были длительные промежутки, когда зал оставался пустым. Выходя из галереи, Фредерик заметил, что Лекфеншольд разговаривает с сотрудником уголовного розыска. По бледному лицу старшего хранителя было видно, что ему сообщили о смерти Халгрима Хельгрена. Фрокенхаук громко рыдала. — Дрю! Профессор Кандеберг трусил за ним вдогонку по тротуару. — Что я слышу, черт побери? Халгрим мертв, его убили! Еще вчера я разговаривал с ним, и он сказал, что вечером ждет тебя в гости. Что происходит, черт возьми? Фредерик посмотрел на возбужденного долговязого ученого. Глаза профессора грозили выскочить из орбит. Волосы черными космами облепили лоб. Воинствующий царь пришел в движение, как и положено воителям, когда они чуют угрозу. Ты разве не рад? Ведь это подтверждает твою теорию, по которой войны, убийства, насилие сопутствуют человечеству с тех самых пор, как первый человек спустился с дерева. Насилие присуще самой природе человека, а потому война неразрывно связана со всяким нашим деянием. Ты ведь так говоришь и пишешь. Фредерик говорил спокойно, точно описывал рецепт приготовления манной каши с изюмом. Кандеберг стоял, разинув рот, будто рыба, выброшенная на берег. Но ведь это невозможно. Для тебя, что бы ты ни услышал, все невозможно. Разве не так? Мое толкование Минойского линейного письма Б невозможно. Суждение о досамском рисуночном письме невозможно. Мои соображения о пирамиде Хеопса невозможны, как и гипотезы Хельгрена насчет статуэток Матери Земли. Так я говорю. На Фредерика накатил схоластический раж, однако он поспешил взять себя в руки, увидев страдальческое выражение лица профессора. «Ну, заходи ко мне в кастрюльку, когда будет время, и мы вместе вернем Ашурбанипала в галерею. Идет?» И он зашагал дальше, оставив Каана де Берга стоять на тротуаре во власти такого напряжения, как если бы его только что выбросило из ускорителя заряженных частиц. «Правда красиво?» Женщина говорила на безупречном английском языке. Стоя у крепости Акерсхюс, она повела рукой в сторону гавани Осло. Мужчина рядом с ней кивнул. На нем был элегантный грубо-шерстяной костюм, темные роговые очки. В правой руке — металлический чемоданчик. Ему было под 50, ей — 30 с хвостиком. «Первый раз в Осло, верно?» Он снова кивнул и потер щеку левой рукой. Дул промозглый осенний ветер. Мужчина был чем-то обеспокоен, и панорама Осло его не особенно восхищала. «Видите рельсы внизу?» Раньше в Осло было два вокзала, восточный и западный. Их соединяла ветка, проведенная через центр. Не слишком практично, верно? Мужчина наклонился через перила, чтобы рассмотреть нечто, нисколько его не интересующее. До рельсов внизу было 30 метров. — Я могу подержать ваш чемоданчик, чтобы вы могли рассмотреть одну вещь, о которой не знает ни один турист. В стене над рельсами есть ниша, и в ней лежит подлинный череп одного из наместников, которые обитали в этой крепости. Возьмитесь рукой вот за этот железный столбик и наклонитесь как можно ниже. Сразу увидите. Только будьте осторожны. Женщина быстро осмотрелась вокруг. Кроме них двоих здесь наверху никого не было. Предложение посмотреть на старый череп как будто заинтересовало мужчину в твидовом костюме. Он улыбнулся женщине, подал ей чемоданчик и выбрался на самый край стены, крепко держась за железный столбик. Однако, видимо, недостаточно крепко. От сильного пинка сзади он сорвался вниз и, не успев даже вскрикнуть, разбился насмерть о рельсы. Женщина живо пригнулась и, никем не замеченная, хорьком шмыгнула прочь с опасного места.